Глава третья. Осянка в бою. Джеральд Крейг был с ней. Без протестов, послушный даже с убеждением, что это он куда-то ведет ее, Джерри позвал Камёля сначала в ресторан, а затем к себе домой. Пока они ждали такси, Камёля совершила ошибку. Случайно повернула голову и взглянула на угол дома напротив. Трёйгру атаковал ее из темноты резко и ошеломляюще. Одно лишь мгновение Осянин вдруг отступил и исчез на соседней улице, но в Камёле оставался холод, будто она проглотила кубик льда. Это был уже третий, нет, четвертый раз за сегодняшний вечер, когда она наткнулась на взгляд Зёря Галла. Конечно, совершенно случайно. «Это абсурд, Камёля», — думала она с тихой безнадежностью. «Ясно, что Зюригал не заговорит с тобой, пока рядом медиант. Но разве ты можешь сделать так, чтобы Крейг не отходил от тебя ни на шаг? Вообще никогда? Вообще никуда?» Такси опустилось на тротуар, и Камёля забралась внутрь. Джеральд Крейг подсел к ней и с ожидаемой навязчивостью обнял ее за плечи. В конце концов, он только что выложил за нее столько кредитов, что тем самым в некотором смысле оплатил себе это право. «Да, ты принудил его отбросить брезгливость, и точно так же можешь принудить взять на работе неоплачиваемый отпуск, чтобы он получил сухой паек и следующие 14 дней не вылезал из твоей постели. Только вот наступит 15-й день. Или же 115-й. Это не так важно. В тот день возьмут верх усталость и ощущение, что так больше нельзя». Он тоже разберется в ситуации и, скорее всего, его стошнит, потому что он чертов расист. А едва ты успеешь закрыть за ним дверь, как тебе на плечо положит руку Зюря Гал. Камёля откинулась на сиденье. Они сидели в полумраке. Лишь за окнами мелькали блики уличных фонарей. Джеральд Крейг говорил и говорил, и не нуждался ни в каком ответе, кроме редкого поддакивания. Он рассказывал о своем начальнике и о том, что скоро получит повышение, тогда они с Камёля смогут отправиться в путешествие по космосу на солнечной яхте. «Если не Крейг, то кто может меня спасти?» — размышляла она. «Убежать обратно к Йолтайл — лишние неприятности для нее. У нее нет никакой власти, как бы она ни притворялась. Зюригал уже заглядывал к ней и чуть не убил». Она с ним не справится. Но, быть может, стоит связаться с Эрлем и Герлем? Глейвари усмехнулась, почему бы и нет. Стоит лишь отыскать Лукаса Хильдебранта и заставить его с помощью своего трансмельцериала отправить весточку Эрлем и Герлю. Такая малость лишь найти в себе смелость встретиться с ним лицом к лицу, после чего Эрлем и Герль воспользуется своим положением гедерского верховного жреца и стража Рекега и сделает так, чтобы Зюригал оставил ее в покое. Эрлем и Герль весьма благороден. Он точно жалится над ней, если только не решит, что это не стоит его усилий, чего, скорее всего, и следует ожидать. «Признай, Камёля, никто тебе не поможет». Медленно, незаметно она высвободила пальцы из схватки Джеральда. Решение тоже было весьма неприметным и осторожным, но ее сознание приняло его без лишних раздумий. Оно уже скользило в протонации и искало дорогу. «Джерри?» — тихо произнесла Камёля. И вот он удивил молодого человека. «Что такое? Что-то случилось, Камила? Мне нужно уйти». Она выдавила руками стекло окна, в тот же миг ее оглушил свист ветра. «Господи, что, как ты это...» — начал Джеральд. «Меня кто-то преследует». Камёля бросила ему на колени свою сумочку, в которой все равно не было ничего важного. За ней последовало пончо из белого блестящего лама и, конечно, туфли. Глейвари рассудила, что такими темпами ее коллекция обуви скоро закончится. «Будем на связи». Она не дала ему шанса сказать хоть слово. На ней было лишь черное стрейчевое мини-платье. Ничего, что затрудняло бы движение. Камёля высунулась из окна по пояс, схватилась за поручень возле двери и выскочила наружу. Через мгновение она оказалась на крыше кабины. Ветер был столь сильным, что удержаться наверху было не так просто. Камёля прижималась к матовому металлу, покрытому липким слоем городской пыли, и осматривалась. Слева в обратном направлении проносились со свистом такси. Над ее головой движение было намного быстрее, так как там располагался уровень для полетов дальнего следования. И наоборот, кабины на равной дистанции, летящие перед ней и за ней, соблюдали одинаковую скорость. В переулках структура была схожая, лишь приподнятая на несколько метров, чтобы коридоры не пересекались. Такси Джеральда преодолело два перекрестка, после чего направилось в верхний ряд для поворота. Кабина позади сделала тот же маневр. «Он в этом такси», — поняла Камелия. «Он выяснил адрес Джеральда и преследует нас». Грейвари посмотрела на другую кабину, которая направлялась прямо, подождала, пока окажется над ней, и прыгнула. Поле, образующее стену коридора, неожиданно ее затормозило. Это были лишь доли секунды. Камелия видела, как крыша кабины, на которую она рассчитывала приземлиться, пролетает под ее ногами, и вот она стремительно падает. Пролетая мимо кабины, она увидела удивленные лица пассажиров, но в последний момент ей удалось ухватиться за ступеньки. Кабина закачалась. Камелия повисла на руках. Тут же подтянулась, опиралась о ступеньку коленом и готовилась ухватиться теперь уже за поручень у двери. В этот момент над ее головой посыпалось стекло. Зюригал, очевидно, не настолько уважал транспортные предприятия, чтобы выдавливать окно. Увидев, что Камелия прыгнула, он просто выбил стекло локтем и бросился за ней. Она почувствовала порыв в мыслях. Зюригал левитирует. И Камелия тоже воспарила. Он был так близко, что можно было услышать его дыхание. Его руки уже тянулись за ней, но Камелия скользнула вверх, пересекла крышу и ухватилась за поручень на другой стороне. Оказываться под кабиной было нежелательно, так как там находился генератор антигравитационного поля, который удерживало такси в воздухе. Зюригал, скорее всего, тоже переберется через крышу. Камелия шлепнулась на носовую часть кабины, где ветер был еще сильнее. Зюригал ее недооценивает. Первым делом он посмотрит назад. Он же вновь обрел равновесие после прыжка и забрался наверх. Камелия увидела его тело, темный силуэт, осторожно передвигающийся по крыше. Уши отведены назад и прижаты к голове для маскировки, так что вряд ли он что-то слышит. Глеевари прикидывала, что сначала он посмотрит за борт кабины и только потом на носовую часть. Подождала, пока он склонит голову, и бросилась на него. Удар в шею подбросил Зюригала в воздух. Увидев, как он падает, обмотанный собственным пончо, Камелия почти поверила, что ей, правда, удалось так просто свернуть ему шею. Однако он тут же остановил падение и вновь направился к ней. Его мысль бесцеремонно вторглась в ее голову. «Камелия Мерну, я лишь хочу поговорить с тобой». Жалкий трюк. Но Камелия знала кое-что получше. Она перескочила на следующее такси, появившееся в коридоре. Оно было совсем пустым. «Сядем сюда, тут спокойнее», — мысленно сообщила Глеевари Зюригалу и вновь принялась выдавливать окно. Кабина затряслась, когда Зюригал приземлился на крышу. Выдавив окно с другой стороны, он начал забираться внутрь. В этот момент Камелия отступила и стремительно соскользнула вниз. Антигравитационное поле было опасно для жизни, но именно потому на нижней части кабины находился предохранитель. Камелия сорвала печать, разбила защитное стекло и одним ударом его отключила, затем резко отпрыгнула. Кабина полетела вниз. 50 метров над землей. Такси упадет быстрее, чем Зюригал успеет выбраться из проема окна и слоев собственного понча. Быстрее, чем... По коридору пронеслось еще одно такси и отбросило Камелию в сторону. Так она не увидела тот самый момент, лишь услышала страшный грохот падения кабины на дорогу, треск оконных стекол в ближайшем ресторане и крики посетителей. Она не стала устанавливать, что стало с Зюригалом. Левитация истощала ее, и сил на дальнейшее выяснение не оставалось. Еще одна кабина. Камелия ухватилась за нее, с усилием забралась на крышу и осталась лежать на животе, на диком ветру, пытаясь восстановить дыхание. Я избавилась от него. Узнать она не могла. Кабина увозила ее прочь. Но ответ не заставил себя ждать. «Камелия Мерну!» Вновь тот же голос. Он проникал в ее мысли, не оставляя сомнений, что его обладатель еще жив. Камелия выругалась про себя. «Лукас Хильдебрандт», — сказал Зюригал, — «его судьба. Я хочу с тобой поговорить». Камелия выпрямилась так резко, что ветер чуть не сшиб ее с крыши кабины. Она обернулась. В двух, нет, трех кабинах за ней, на расстоянии не меньше 150 метров, Зюригал стоял на коленях на крыше, сгорбленный и сопротивляющийся ветру, как и она. «Лукас Хильдебрандт пусть валит в темноту», — злобно подумала Камелия. «Как скажешь», — Но есть и другие аспекты. Я предлагаю перемирие Камиле Мэрину. Переговоры. Камиле опустилась на пятки, склонила голову к коленям и оперлась на локти. В ушах свистел ветер, но так было проще удержаться на крыше. «Мне все равно от него не убежать», — подумала она. «Или сегодня удастся, а завтра придется снова бояться. Так почему бы не решить все сейчас? Лучше бороться теперь, когда я знаю о нем, чем ждать, когда и где он застанет меня врасплох. Наберусь сил во время разговора. Если что и пойдет не так, хуже, чем сейчас, уже не будет». Еще несколько мгновений она пыталась убедить саму себя, что ее решение никак не связано с лицом Лукаса, плывущим перед глазами. Затем она предпочла оставить вопрос своей мотивации. С помощью левитации и пожарной лестницы они забрались на плоскую крышу одного из невысоких административных зданий. Здесь их никто не услышит. Хотя речь и шла о простом разговоре, Камиле впечатала в свою память схему всех вентиляционных шахт и прочих опорных пунктов. Она была готова и к нападению Зерегала. Он тем временем чинно уселся на стенку, ограждающую поле солнечных батарей, и посмотрел Камиле в глаза. «Я исполнитель его эминенции, досточтимейшего Перлюкселя, и на землю я пришел с миссией», — начал он после формального трёигру. «Ты следила за мной в храме Далекозерцания, а позже и на космодроме, так что знаешь, с чем она связана». Зерегал сделал выразительную паузу. «Фомальхива — один из миров, приведенных в книге Акютликса, посвященный космическим дорогам. Однако там она была упомянута как Хивайф. Это ее настоящее первоначальное название. Это мир, который, как и Эссю, давным-давно был почтен явлением Акютликса. Но еретики с Хивайф не признали истинного бога и отвергли его. Потому им никогда не получить помилования Акютликса». «Это действительно ужасно», — согласилась Камиле. Ей не удавалось прочувствовать ожидаемую от нее меру возмущения, но она старалась. «Это не просто формальный теологический вопрос. Это острая проблема», — холодно отметил Зерегал. «Фомальхиване неверующие, и один из них теперь здесь. Какой-то ничтожный варвар не поставит под угрозу доктрину церкви». Зерегал не спорил с ней, он нервно потирал уши. «На этой неделе я слетал на Деймос», — признался он. «Хотел заманить Фомальхиванина в ловушку, но сам попал в тяжелую ситуацию. Я не мог смешаться с толпой на базе, так как весьма отличаюсь от землян, но в то же время не мог использовать технику невидимости. Ведь приблизься я невидимым к еретику с Хиваев, и дай себя увидеть, он бы понял, что и у нас есть глиеваринские способности. Потому я решил воспользоваться его подругой. Мне нужно было поймать ее в трёигру, но она совершенно нелепо сопротивлялась. Я не смог ничего увидеть и включить ее в свой план. Она предпочла умереть, не подчинившись мне». Выходит, Зерегал сорвался. Нецелесообразно убил некую женщину, не рассчитав силы и не выполнил свою задачу. Камиле вежливо слушала и напрасно пыталась понять, к чему вообще исполнитель ведет своими рассказами. «Он ведь должен знать, кто я», — размышляла она. «Не кем я являюсь сейчас, а кем была в прошлом, во что я ввязалась на Эссе. Если он смог меня идентифицировать, то получил доступ и к записям с допросов и суда. Так почему, черт возьми, он делится всеми своими злоключениями именно со мной?» Этому можно было найти объяснение. Камиле не сомневалась, что совесть Зерегала, несмотря на аргументы разума об объективных затруднениях, все же приведет его, в конце концов, к ритуальной жертве. «Может, он хочет мне предложить принести себя в жертву вместе с ним?» Пришло ей в голову. Это был один из самых логичных вариантов. Зерегал, будучи верным слугой Акютликса, хочет оказать любезность грешнице и таким образом искупить свои грехи. Камиле знала, что в таком случае при прохладном отношении к вере ее ждут некоторые проблемы. Коротко, никаких телесных жидкостей Акютликсу она давать не собиралась. В конце концов, торжество озарения она в свое время успешно избежала. «И хотя я не отступаюсь, есть обстоятельства, работающие против меня», — продолжал Зерегал. Как ты, очевидно, знаешь, в дело вмешался любимец Эрле Мегерле, Лукас Хильдебрандт. Он не прислушался к моим предупреждениям, улетел на Деймос-2 и предложил Хмельхиванину транспортировку на Землю, после чего убедил эссенский корабль защищать его, в результате чего я не смог остановить их по дороге. Человеку, который дал ему этот корабль на время, я уже доходчиво выразил наше недовольство, но это никак не влияет на положение дел. Хильдебрандт с Хмельхиванином находится на Земле. Лукас убедил корабль? Камелли передернула. Зюригл упомянул об этом мимоходом, будто это совсем не важно, но в ней это замечание подернуло поверхность воспоминаний, будто акулий плавник, вспышка во тьме, привкус страха, ноты горечи. Она чувствовала, как ее ладони вспотели. На Хмельхиванина плевать, на путешествие Луса тоже плевать, но тот факт, что Лус говорил с кораблем, что был с одной из них в непосредственном контакте, вскрыл в ее душе бездну ужаса. Камелли носила их в себе, обрывки воспоминаний о давних ночах в Тёремунд, когда ровно то же самое крутилось в ее голове снова и снова, пока она всматривалась в бледный серп месяца Рекек. Могут ли они попробовать? Где-то там, в космосе, по дороге к Гидерскому храму. И насколько сильным окажется давление? Насколько успешным? Ее самый большой страх и самая большая забота. Самая гнетущая тайна. Люкия слус внутри корабля. Чем же таким он смог ее убедить, хмуро думала Камелли. Если он связался с ней и говорил пятеричными кодами, сколько этому кораблю удалось узнать? Насколько узнал Хмельхиванин? Но вслух она ничего не сказала. Зюригл был последним существом, кому бы она доверилась. Вся эта ситуация была весьма странной. После того, что исполнитель ей только что поведал, Камелли уже ничего не понимала. Если речь не о жертвах, тогда о чем? Конечно, в голову приходило разное. Например, что Зюригл потребует найти Лукаса и переманить Хмельхиванина. Но это звучало абсурдно. Официальный представитель церкви точно не предложит сотрудничать такой, как она, еретичке, которая для верующего осянина не больше, чем грязь под ногтями. Наверняка он понимал и то, что сеть над космодромом принадлежала ей. Ведь они сражались, а он даже не упомянул этого, как, впрочем, и она. Камелли была слишком хорошо воспитана, чтобы спрашивать прямо. «Несмотря на все, что я предпринимал в этом деле, в мои задачи на Земле не входила встреча с Хмельхиванином. Я сделал это по своей воле», — вновь заговорил Зюригл. «Хмельхиванин обладает глиеваринскими способностями, по моему мнению, чрезвычайно сильными и опасными. Хмельхиване знают способ, как подобное дарование развить без какой-либо веры, что является прямой насмешкой над Акютликсом. Однако, пока никто не осознает, что эти глиеваринские еретики могут представлять для Эссе угрозу». «Какое мнение о ситуации сложилось у Достосимишева Парлюксуэля?» — спросила Камелли. Зюригл явно замялся. «Его эминенция Достосимишев Парлюксуэль ответил мне, что я не должен заботиться о второстепенных вещах, выполняя свою миссию на Земле». «Не собирается ли он мне раскрыть, в чем же дело?» — подумала Камелли. Все это было настолько неожиданным, что она давно перестала пытаться что-либо думать об этом разговоре. Сейчас все выглядело так, будто Зюригл просто спятил. «Его эминенция Досточтимейший Парлюксель не видит в Хмельхиванине противника. Хмельхиванин должен сыграть в его планах определенную роль. Но планы эти касаются исключительно Эссе, или же, выражаясь точнее, известных споров между Эссе и Рекегом». Зюриглу было сложно об этом говорить. Камелли слышала, как его голос дрожит, но он продолжал. «Мой господин подозревает, что Абу Арла Мергель — тайный глиеварин. Как ты наверняка знаешь, воля Акютликса, поддержанная решением собора, гласит, что людям с психотронными способностями запрещено выполнять высшие церковные функции. Его эминенция Досточтимейший полагает, что Абу Арла Мергель не только скрыл свои способности, но, более того, никогда в действительности не принимал торжества озарения, так как перед обрядом тайно применил вещество, которое тому препятствует». Камелли сухо сглотнула. «Это серьезное обвинение», — выдавила она из себя. Если у твоего господина нет микрода с записью непосредственно того, как Эрле Мегерль договаривается с еретиками и пьет сюэль, едва ли ему удастся доказать нечто подобное. Его эминенция об этом, несомненно, знает, — заверила Изерегал. Однако это не отменяет его убеждения в том, что Абе Эрле Мегерль приступает Божий закон. Великий Перлексель не пытается отрицать его веру, ведь это не имело бы шанса на успех. Вместо этого он работает над тем, чтобы обвинить Абе Эрле Мегерля в предательстве. Ох! Большего Камеле сказать не смогла. Она с трудом сохранила нейтральное выражение лица. Фомальхиванин станет удачным предлогом. У моего господина есть причины полагать, что Абе Эрле Мегерль знал о появлении чужака. Согласно информации, предоставленной разведчиками в Гейдере, это два десятка декад назад было предсказано священной гидерской плитой за порогом Рекега. Далее у моего господина есть причина считать, что предатель попытается передать Фомальхиванину одну из ценных реликвий, по милости Акютлик, сохранимых в наших монастырях. Его эминенция досточтимейший Парлуксель принимает все меры предосторожности, чтобы воспрепятствовать ужасной потере столь ценной реликвии. Камиль мгновенно разложила его слова по полочкам. Парлуксель, очевидно, не принимает никаких мер, чтобы препятствовать воображаемой потере. Он сам запланировал эту потерю, чтобы иметь под рукой достаточно тяжкое преступление, которое можно было бы повесить на Эрле Мегерля. Камиль знала, что он достаточно циничен, чтобы не постесняться украсть для таких целей что-нибудь из священных останков. Чтобы такая интрига не обратилась против него, необходимы годы осторожных маневров, несколько тонн безграничной преданности всех ассасинов и слуг, длинный ряд обетов молчания, еще более длинный ряд трупов в случаях, когда обета не хватит. Глиевари оцепенела. «Этот Зюригал, очевидно, давал обет. От меня же ничего не требует. Как великодушно с его стороны». А еще очень глупо. «Ты рассказал...» «Рассказал мне очень много», — выдавила она из себя. «Мне нужно твое доверие, Кемеле Мерню». Зюригал вновь сделал паузу, на этот раз даже слишком долгую. «Его эминенция, досточтимейший Перлюксель, преступно недооценивает опасность». И хотя я предупреждал его, что потеря реликвии может действительно произойти, он, ослепленный своей идеей, настаивает на своих изначальных приказах. Он не хочет отказываться от плана, который так долго готовил. Потому необходимо, чтобы я перестал руководствоваться его решением. Камиль ловил ртом воздух. Это было просто невероятно, неслыханно. Зюригал восстал против своего господина. Клейвари смотрела на него и вдруг поняла, что он... по сути, мертв. Его лицо было совершенно спокойным, будто вылепленным из сероватого фарфора. Уши висели совсем неподвижно. Но именно это неестественное, оцепенелое спокойствие привело Камюля к осознанию. Он знает, что умрет здесь, бесславно, как предатель. Зюригал должен был понимать, что приступил он свой обет верховному жрецу, ему больше не позволят вернуться на Эссе. К тому же, если он решил выдать все планы Парлюкселя именно ей, изгнаннице, с которой ему даже общаться не пристало, он заслуживает позорной смерти, так как изменяет своему господину худшим образом. Но он все равно это сделал. У него должна быть причина, которая своей весомостью перекрывает обеты и даже страх. «Я считаю своим долгом перед лицом Акютликса убить Фомальхиванина», — произнес Зюригал, когда тишина слишком затянулась. «Мне достаточно причины, что он представляет угрозу для нашей веры. Кроме того, он угрожает и нам, Глееваринам. Тебя, меня и Эрле Мегерля многое разделяет, Кемеле Мерну. У каждого из нас своя судьба, и наши пути при обычных обстоятельствах никогда бы не пересеклись». Но Фомальхиванин — это то, что нас объединяет. Я давно отказался от своего имени. Я посвятил службе Богу всю свою жизнь. Клялся в верности его эминенции Перлюксель. Но Перлюксель не Глейварин. Исполнитель посмотрел Камиле в глаза. У ее имминенции Майя Верни здесь нет Глейваринов. Она оставляла троих, но в начале доальфийского кризиса принудила двоих из них к психотронному вмешательству, в результате чего они умерли. А если говорить о третьем, думаю, о его смерти ты знаешь больше, чем я. Камиле побледнела. Так Зергал знает, что я пыталась повесить на него убийство. Она ожидала угроз и шантажа, но Эсиан лишь ухмыльнулся. «Оставим это, Камиле Мёрну. У ее имминенции на данный момент нет так много средств, чтобы выступить против меня. Без поддержки Глейваринов ей даже не удастся меня найти. Это значит, что ее претензии по отношению ко мне несущественны». «Несущественны?» Этот мерзавец смеет отрицать влияние самой могущественной представительницы церкви на земле. Камиле уставилась на него, не веря своим ушам. Непосредственной проблемой является чужак с Хиваив. На всей планете, кроме него, есть только двое глейваринов с боевой подготовкой. «Это ты и я?» — добавил Зюрегал. «Я хотел бы взять с тебя обещание, что ты будешь продолжать борьбу с Вамальхиванином, если я не смогу». Так вот в чем дело. Трио игру было гнетущим и долгим. «Я не уверена, что могу тебе его дать», — наконец сказала Камиле. Зергал устало закрыл глаза и оперся на руки, но не показал своего разочарования. «Я скажу тебе кое-что, Камиле», — произнес он куда менее воинственным тоном. «Деальфийцы — ненормальные люди. Их мысли странным образом затуманены. Мне не удалось прочитать в них что-либо значимое. В этом виноват он?» «Не исключено», — Камиле передернула. «Если он так действует на окружающих, то может быть опасен и для Земли». «Да», — согласился Зюрегал. «Это проявилось уже здесь, на палубе корабля. Пока Хильдебрандт не закрыл каналы коммуникации, я слышал запись». Он отвернулся и посмотрел на ночной город. «Я не стану притворяться, Камиле. Лично мне Лукас Хильдебрандт неприятен. И не только потому, что я выбрал Абу Арламегерль. Мне не нравится его язвительная ирония, полная бестактность и жажда власти. Мы познакомились на Эссе, и я считаю, что он поверхностный сноб, в котором нет ни капли смирения. Но теперь мне все больше его жаль. Он не представляет, с какой силой ему придется столкнуться. Может, поначалу он осознавал и думал, что справится. Такие, как он, не страдают от недостатка самонадеянности. Но в данном случае он ужасно ошибся». Исполнитель опустил уши в знак тихого смирения. «Теперь он провел с Мульхиванином несколько дней, и все его подозрения наверняка отступили. Хороший пример. Судьба нескольких дельфийцев, которых Вамальхиванин убил. И хотя Хильдебрандт знает о погибших, он готов это игнорировать. Больше он спрашивать об этом Вамальхиванина не станет. Просто забудет. Чужак становится ему все симпатичнее. Хотя ему это и не свойственно. Хильдебрандт полностью доверяет Вамальхиванину. Мне нужно его предупредить. Реа Кютликс, пойми, о чем речь». — воскликнул Зюрегал. — Здесь никакие предупреждения не помогут. Камиле склонила голову. — Как ты хочешь убить чужака? — спросила она. — Зависит от обстоятельств. Буду ждать шанса. Может быть, вдохновлюсь твоим примером, тем, как ты подстроила мое падение в кабине такси. А может, придумаю совсем другой трюк. Зюрегал запустил руку во внутренний карман пончо. «В любом случае, не это». Он протянул Камиле раскрытую ладонь. Глейвари вгляделась, ее взгляду предстала свернутая спираль из белого металла. Она содрогнулась от ужаса, который в следующее мгновение превратился в сосредоточенность. Ее тело тут же пришло в готовность к прыжкам длиной 8 метров и к бою не на жизнь, а на смерть. Едва Зюрегал незначительно пошевелит пальцами и попытается задействовать эту штуку, но его ладонь оставалась совершенно неподвижной. «Ты знаешь, что это?» — спросил он. «Конечно», — Умеешь с этим обращаться? Конечно. Фомальхиванин Глееварин. Это лучшее оружие, которое я могу против него предложить. Но Фомальхиванину известно обо мне. Хильдебрандт меня узнает и сможет его предупредить. Если я потеряю преимущество неожиданности, у меня не будет возможности использовать это. Потому я дам это тебе. А ты уничтожишь чужака. Увидев, что Камелия не шевелится, Зергал взял ее руку и вложил в нее белый диск. Несколько мгновений он продолжал держать ее. Все это время Камелия рассуждала, что есть еще возможность просто не брать это, несмотря на то, как было бы здорово подобную вещь иметь. Но затем пальцы Зергала сомкнулись, и шанса на отказ не осталось. «Теперь я дал тебе все, что мог. Большего у меня нет». «Ты не должна меня разочаровать, Камелия», — сказал исполнитель. Он отвернулся и без прощального слова медленно направился к краю крыши. Камелия видела, как его уши дрожат от напряжения и усталости. Она вдруг поняла, что едва ли может представить себе положение хуже, чем у него. «Зюрегал — существо, которое все ненавидят, которого все без исключения боятся, а его предательство многие воспримут со злорадством». Ей невольно вспомнилось, каково эссенское наказание для предателей. «Зюрегалу повезет, если он умрет в бою». Камелия знала, что такое серебристый холод. Во время подготовки Глееваринов священники объяснили ей, что это орудие недовольства Акютликса, поглощающее души и воспоминания тех, кто воспротивился Божьей воле. Слова и воззвания. Ее научили владеть и управлять им. От нее требовали понять и признать, что иногда необходимо и подобное насилие, когда речь идет о священных интересах церкви. Но Камелия познакомилась с серебристым холодом и с другой его стороны. Увидела собственными глазами еще до того, как его показали они. Ночью перед торжеством, во время которого ее брат Веокерасю достиг озарения, и видела, как холод убивает. Веокерас сидит на плетеной рогожке в комнате медитаций. Вокруг ничего, кроме белых стен. Темно-синий цвет ему идет, цвет превращения и парадных платьев. Но Камелия Мэрне боится. Этот торжественный синий цвет вызывает в ней ужас. Обычно такое планируется за несколько декад, веки, а тебе дали лишь 3 дня. Ты понимаешь, почему они так сделали? Широкие, величественные, бесподобные уши веки слегка затрепетали. Ты ведь тоже понимаешь, Камелия, иначе бы не спрашивала. Они мне не верят. Потому что ты Глееварин? Экерасу качает головой. Потому что я не верю им, шепчет он. Я сомневаюсь в вере. Они не могут мне ничего доказать. И сами они это тоже заметили. Он говорит так тихо, что Камелия не уверена, что это не сон. Она чувствует его сомнения, может, даже нежелание. Веокерасю старше на 6 лет. Это много, когда тебе 15. Он не рассказывает ей о своих делах, а она этого и не ожидает. Камелия смотрит на него снизу вверх и завидует ему, но тихо. У младшей сестры нет права на большее. Но сегодня она собралась силами и прибежала к нему, уговорила саму Аббатиссу, чтобы ее к нему впустили. Она не могла удержаться. Весь день ее преследует чувство, что времени осталось мало, что это последний раз, когда она еще может поговорить со своим взрослым и бесконечно мудрым братом. Завтра его ждет озарение. Оно меняет каждого. Может, ты испытаешь нечто столь прекрасное, Вейки, что никаких сомнений не останется? Неуверенно выдавливает Камелия. Конечно, соглашается Веокерасю. И отворачивается. Камелия всхлипывает и больше не может сдерживаться. Она бросается к нему и повисает у него на шее. «Я тебя люблю, Вёйки. Я боюсь, что с тобой что-то случится», — шепчет она в складку его уха, окаймленную рядом ритуальных колечек. Вёйки Рессу гладит ее по спине. Он вновь сомневается. Камиль ясно чувствует, как в нем все кипит, чувство и осторожность. «Хорошо», — вдруг говорит он. «Я возьму тебя с собой, Камиля Мерну. Надеюсь, ты не станешь об этом болтать. В конце концов, через несколько лет тебе самой может это пригодиться. Чтобы знать, что искать. Чтобы знать, что такое вообще бывает». Брат сбрасывает с себя ее руки и ловко поднимается, надевает обувь, достает из сундука связку темных платков. Один завязывает вокруг ушей, второй через все лицо. Камиля ни о чем не спрашивает, просто делает то же, что и он. Вёйкересу выключает свет и раскрывает шторы, выглядывает из окна и запрыгивает на подоконник. Ночь. Темная, безлунная, прозрачно холодная. Вёйкересу отталкивается и прыгает на ближайший карниз. У него отличное чувство равновесия. Он редко пользуется левитацией. Камиля следует за ним по пятам. Они преодолевают несколько крыш и ограждений, избегая террас и открытых окон. Вёйкересу без колебаний прокладывает путь. Судя по всему, он делает это не в первый раз. Перелетает через двор какого-то заброшенного дома и взбегает по восходящему карнизу пирамидальной башни бывшего монастыря. Несколько лет назад местным монахам пришло видение, которое гласило, что они должны коллективно принести себя в жертву. С тех пор монастырь пустует. Вёйкересу запрыгивает на ограждение галереи на середине башни, оглядывается, прыгает внутрь, делает шаг в темноту. Время бежит. Камиля стоит, скрытая в тени брата, без слов, без движения, без вопросов. Металлическая лестница внутри башни вдруг начинает дрожать от поспешных легких шагов. Они больше не одни. Кто-то другой, в черном и тоже с закрытым лицом, проскальзывает к ним на площадку. «Сюэль», — шепчет Вёйкересу, произносит несколько стихов. Девушка в черном отвечает. Затем бросает быстрый взгляд на Камиля, трёгру крепкая, будто стальной крюк. «Моя сестра», — объясняет Вёйкересу, — «мы можем ей доверять». Девушка молча кивает и перестает сверлить Камиля взглядом. «Слушай», — говорит она, — «выпей за 3 часа до торжества». Помни, что Сюэль — это лишь надежда, а не уверенность. Оно подавляет действия Раве, но есть и другие силы, воздействующие на человека. Если хочешь сохранить ясное сознание, ты должен сопротивляться желанию слияния и смерти, которые в тебе попытаются вызвать извне. Сюэль не спасет тебя, если ты сам себе не поможешь. Девушка на миг умолкает, украдкой оглядывается и делает осторожный шаг к галерее башни, где чуть больше света. Из складок черных одежд она вытаскивает бутылочку из красной глазурованной глины, на которой высечен знак тайны. «Удачи, Глеиварин», — шепчет она и протягивает Вёйкересу руку. Камиль краем глаза улавливает движение, блеск серебра в ночном небе. Она хочет предупредить брата, но не успевает сказать ни слова, оно уже здесь. Из тьмы вырывается ледяной белый язык, летучий змей, и молниеносно проникает под ребра девушки. Незнакомка оседает. Камиль видит, как ее глаза под платком расширяются от ужаса, будто в янтаре разгорается пламя. Ее рука дергается, а пальцы судорожно сжимают бутылочку. «Беги!» — выдавливает она. «Он чувствует! Он идет сюда! Беги! Не бери его! Уже поздно!» На последнем слоге слово «тон голоса» поднимается до неестественной высоты. Из рукава появляется серебристо-белая живая лента металла, темный рот. Камиля не в силах пошевелиться. Оглушенная ужасом и болезненным любопытством, она смотрит, как оно поднимается и сворачивается в спираль. И вдруг своей жадной пастью впивается в руку девушки, как исчезает под кожей среди струи крови. Глиняная бутылочка разлетается на осколки и раздается звук, будто кто-то высосал птичье яйцо. Девушка падает на колени. Неприятное давление в глазах. Камиля чувствует, будто что-то вокруг нее высасывает воздух. Что-то. Жадный рот. Жадная мысль. Оно не направлено на Камиля, но она знакома с основами глейваринской подготовки и способна сориентироваться в невидимых силах, которые ведут напряженную борьбу. Змей врывается в мысли девушки, в ее воспоминания. Его цель ясна. Сюэль раздразнил в нем аппетит, как хищника сводят с ума первые капли крови. Челюсти вгрызаются в плоть, а холод в беззащитное сознание. Сюэль! Серебристый холод разрушает основы человеческой души. Пытается раздобыть информацию, неосознанно, но тем требовательнее. Будто прорастающие корни, будто набухающая древесина. Ищет образы и слова. Руки, что только что держали бутылочку, лица и имена, следы тех, кто предал церковь. Девушка скулит, извивается на земле. Она не хочет отдавать свои воспоминания, так как прекрасно знает, что этим обречет на смерть всех остальных глейваринов из тайной сети Сюэля, о которых она когда-либо слышала. Но ее мозг этого не выдержит. Фундамент обрушивается, нейронные связи ослабевают, все заполняет темнота. Змей вновь поднимается и поворачивается к ее лицу. Но вот это зрелище сменяет ладонь Вёйкерасу, закрывающая Камель глаза, а вторая его рука тянет ее прочь отсюда. Лишь уши ничего не защищают от хрипов и звуков дробления костей. Вёйкерасу тащит ее вниз по лестнице. Никакой левитации, никаких глейваринских действий. Серебристый холод все чувствует. Шепчет брат ей в ухо, после чего они выскальзывают из монастыря сквозь приоткрытые ворота. Затем тихо бегут в тени домов, петляя по пустым улицам. Вёйкерасу направляется к Тёремунд. Уже за полночь. Камилла давно должна была вернуться. Наконец Вёйкерасу останавливается. «Дальше беги одна. Перед воротами сними платок», — напоминает он. Камилла душит невысказанные вопросы. «Та девушка, каждый из нас рискует жизнью, но в конце концов ее потеряет». Серебристый холод никогда не отступит, если начал вытягивать твои воспоминания, Камиль Мерну. Либо отдаешь, либо умираешь. Лучше собрать всю смелость и смириться с тем, с чем нужно смириться. Она могла спастись, — слабо вымолвила Камиль. Ведь так она была бы жива, если бы отдала свою память. «Память — это все, что у нас есть», — говорит Вёйкерасу. «Прощай, Камиль Мерну. Вернись в монастырь и сделай, что тебе скажут. Прошу лишь об одном — никогда не забывай эту ночь». Он отворачивается на Камёле, хватает его за рукав. «Вёйки, ты не смог его взять. Что теперь будет?» — взволнованно выдавливает она. «А ты как думаешь?» — бормочет Вёйкерасу. «Я достигну озарения». Его голос дрожит, а глаза абсолютно пусты. Камилла вздрогнула от внезапного холода. Ее брат умер дважды. Жизнь покинула тело Вёйкерасу 4 года назад на алтаре, когда его привели к самоубийству. Стыд, раскаяние за ее страшную провинность и обязанность смыть ее вину. Но душа его была мертва задолго до этого. На следующий день после их неудачной ночной вылазки прошло торжество, на котором Вёйкерасу выпил кубок Ревио. Ревио — озарение, последнее из 5 священных веществ. Больше он не был прежним. Не пытался говорить с ней на запретные темы. Не передвигался ночью по крышам. Ни за что бы не принял участие в столь грешных делах, как интриги тайных глейваринов, заблудших психов, передающих между собой проклятый Сюэль, который может послужить противоядием Ревио и тем самым пытающихся избежать того, чего требует вера. Камилла больше не могла ни о чем его спросить. А он уже не мог ей ничего сказать.